Царица Евдокия. 1619-1626 годы. Первой супругой Михаила Феодоровича была Мария Владимировна, княжна Долгорукова. Они нежно любили друг друга и потому были очень счастливы. Но это счастье исчезло как сон. Мария скончалась через несколько месяцев после свадьбы. Царь неутешно плакал по ней и долго не мог решиться выбрать другую супругу, несмотря на то, что народ пламенно желал, чтобы добрый государь его за все труды и беспокойства, соединенные с престолом, был снова вознагражден счастьем семейной жизни. Не один раз подданные Михаила просили его об этом. Но царь продолжал отказываться. Для него довольно было любви добрых родителей. Но когда и они начали советовать ему выбрать себе другую супругу, Михаил Федорович решился исполнить общее желание и в январе 1626 года приказал, по обыкновению прежних царей русских, привести ко двору прекрасных девиц из знатнейших семей. Красавицы не с таким страхом собирались на этот съезд, как в то время, когда Иоанн IV выбирал первую супругу свою. Слух о кротости и добрых качествах Михаила так отличался от того, что говорили о Грозном, что все молодые боярышни с радостью спешили в Москву, во дворец государев. Их было 60, каждая имела при себе прислужницу. Эти прислужницы оставались с ними во дворце, и когда настал день выбора... О, как встревожены были девушки в этот важный для них день, как бились сердца их, с каким нетерпением ожидали они той минуты, когда государь придет посмотреть на них. Поутру он прислал им богатые платья. Ни одна не осталась без дорогого сарафана и повязки. Чудно блистали дорогие каменья на этих повязках. Прелестны были красные сарафаны из золотой парчи и глазета. Но еще прелестней — лица девушек, на которых можно было прочесть то беспокойство ожидания, то радость надежды, то горделивость будущей царицы. Заботливо надевали они великолепные наряды свои, весело любовались собой в зеркалах, украшавших царские комнаты. И многие, очень многие сердито прикрикивали на бедных прислужниц за неловкость или неумение их. Вот, наконец, настал вечер. Молодой государь вместе с родительницей своей пришел к невестам. Взор его равнодушно переходил с одной на другую, но вдруг выражение его лица переменилось. Он остановил свой взгляд на девушке, робко притаившейся поодаль от блистательных княжон. Повязка ее не сияла алмазами. Простой темненький сарафан не украшали золотые нашивки. На прекрасной шее и руках не переливались зерна крупного жемчуга, едва приметны были только несколько ниточек разноцветного бисера. Кто бы подумал, что на эту девушку, так скромно одетую, на эту девушку, по всему походившую на прислужницу какой-нибудь из знатных боярышень, можно было хоть однажды взглянуть в той комнате, где было 60 пышных красавиц. Но молодой царь взглянул на нее и не захотел глядеть ни на кого более. Кроткое, милое лицо ее решило выбор, и сердце Михаила в ту же минуту назвало ее своей супругой. Однако никто не узнал этого намерения, когда царь вышел из комнаты. Он должен был прежде всего объявить это своей матери. Как удивилась Марфа Иоанновна. Сначала она старалась применить мысли сына, представляя, как огорчатся этим выбором знатнейшие бояре, отцы и родственники собравшихся невест, но потом, увидев твердую решимость его, согласилась. Послали узнать имя счастливицы. Это была Евдокия Лукьяновна Стрешнева, дочь можайского дворянина. Евдокия, отец которой, несмотря на свое старинное дворянство, был так беден, что сам обрабатывал поле и жил в маленькой деревушке, приехала в Москву прислужницей при дальней родственнице своей. Эта родственница была горда, сердита, своенравна, и потому бедной Евдокии с ее тихим и кротким нравом часто случалось плакать от горя. Но чтобы иметь возможность помогать отцу, добрая девушка терпеливо переносила все, никогда не жалуясь и надеясь, что Бог вознаградит когда-нибудь ее труды и терпение. И эта надежда исполнилась. Бог в самом деле наградил доброе сердце ее таким блистательным образом. Считая неожиданное счастье своей драгоценной наградой, она приняла его с радостью и смирением и была на троне царском еще приветливее и добрее, нежели прежде в бедном своем состоянии. Это чувствовала более-менее молодая родственница ее, которая прежде так грубо обходилась с ней, а теперь не знала, как благодарить добрую царицу за ласки, которыми она старалась доказать, что простила все причиненные ей обиды. «Маленькие слушательницы мои, вы видите на примере царицы Евдокии, как мало значат самые пышные и блестящие наряды. Не цените же их слишком высоко и помните, что никогда девушка не может быть так мила и привлекательна, как в то время, когда она скромна, просто одета и вовсе не думает восхищать всех собою».